дыхание стоя коленями в луже, которую чуть не выплеснул прямо на нас. «Благодарю», — снова поклонился Олег. «Сертификат пришлешь по почте», — строго произнес я. «А?» — нахмурился Бровастый. «По осторожному вождению», — напомнил я. «Или думал отделаться только словами?» «Нет», — встрепенулся Олег. «То есть да, пришлем». Инга наконец-то успокоилась, хотя все еще находилась под впечатлением от такого представления. Ее источник пульсировал, словно участившееся сердцебиение, а нежные пальцы все еще обхватывали мою руку. «Говорите, чего хотели?» — махнул я. Сева к тому времени уже поднялся, но говорить еще не мог, только уставился на меня с покрасневшей от напряжения мордой. «Сергей Викторович!» — еще раз поклонился Олег. «У нас к вам имеется просьба». «Чё?» «Это касается Гордея и Стефании», — тут же вставил Бровастый. Чем доказал, что мозгов у него намного больше, чем у Севы. Упоминание бесед умерило мой пыл и заставило прислушаться. «Ладно, говори», — кивнул я. Олег сунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшой конверт. «Вот, это послание от Артема Ярославовича молодым господам. Прошу, передайте его». Я принял конверт и с сомнением осмотрел его. Дорогой, матовый, запечатанный и скрепленный оттиском герба Красновых с магическим следом главы рода. Такой могли открыть только те, кому предназначалось послание, то есть Гордей и Стефания. Ну и я на самом деле, но нехорошо читать чужие письма. «А сами чего не передали?» — спросила Инга. «Вы же к ним приезжали. Разве не так?» Она уже совсем успокоилась, приосанилась, чтобы придать себе благородный вид, что в наряде ведьмы получалось... Да что уж, у нее это получалось даже в наряде ведьмы. Но при этом продолжала прижиматься ко мне. От этого вопроса Олег совсем нахмурился и тяжело вздохнул. «Молодые господа не приняли его. Но очень важно, чтобы они прочли послание», — воскликнул вдруг Сева. Мы втроем уставились на него строгими взглядами. Он нервно сглотнул, склонил голову и добавил: «Сергей Викторович». «Ладно», — кивнул я и убрал конверт в карман. «А загляну сейчас к этим шалопаям. И поинтересуюсь, чего это они письма от отца принимать отказываются?» Алексей выскривились, когда услышали, как я называю их молодых господ, но промолчали. Мы попрощались, бугаи сели обратно в машину, и на этот раз за рулем был Олег. Они с подчеркнутой осторожностью тронулись и не набирали скорость добрую сотню метров, пока не убедились, что ни одна лишняя капля на нас не попадет. Я не удержался и решил подслушать, о чем они в это время разговаривали. «Придурок!» — гаркнул Олег своему напарнику. «Совсем башкой поехал! Да чё, я просто... Ты забыл, что он с нами в прошлый раз сделал? Если забудешь еще раз, мне скажи. Я тебе популярно напомню, Сева». «Да ладно, чё ты начинаешь?» Обиженно буркнул Сева. И на этом я перестал слушать, потому что со мной заговорила Инга. «А кто это был?» — спросила она. «Подручный графа Краснова». «Самого Краснова?» Инга уставилась на меня распахнутыми глазами и приоткрыла рот. Поскольку на ней все еще была та остроконечная широкополая шляпа, это выглядело слишком забавно. «Чего смеешься?» — надулась девушка. «Да так, ничего. Я уже говорил, что тебе идет наряд ведьмы». «Говорил». Она шутливо хлопнула меня по плечу, но затем прижалась еще ближе. «А чего они хотели-то? Я как-то растерялась. Вот сейчас и узнаем», — хмыкнул я, заворачивая в сторону общежития. Тук-тук-тук. Дверь комнаты отворилась, и на пороге показался заспанный лохматый Гордей в подштанниках и белой майке. Ну, прям вылитый граф. И когда он успел заснуть-то? Олег с Севой совсем недавно же уехали. «Сергей Викторович?» — тут же взбодрился он. «Инга Валерьевна?» «Плиши», — заявил я. «Чего?» «Тебе письмо!» — и вытянул конверт перед собой. «Так что пляши». Но тут взгляд парня мигом помрачнел. Он выхватил конверт, скривился от злости и выпустил разряд молнии, чтобы спалить конверт со всем содержимым. Ни хрена себе. Что тут вообще происходит? Глава 20. «Почему оно уцелело?» — злобно буркнул Гордей с конвертом в руках. И он снова хотел его подпалить. Но я выхватил письмо прежде, чем Шкет успел что-то сделать. «Охренел!» — рявкнул я. «Сережа!» — воскликнула Инга. «Чего я-то? Это он вандализмом занимается!» Тут бы похлеще выражения подошли. «Не будь Гордей подростком!» Я осекся, когда увидел хмурого, даже разозленного парня, стоявшего передо мной. Гордей оскалился и раздул ноздри, и уставился на конверт, будто тот содержал его главную постыдную тайну типа истории браузера за слишком свободные выходные или вроде того. «Что с тобой?» — спросил я, пытаясь говорить мягче. «Вы теперь тоже на побегушках у моего отца!» — огрызнулся пацан. «Гордей!» — выступила Инга. «Отстаньте!» И пацан захлопнул перед нашими носами дверь. «Ого ж!» — протянул я, задумчиво разглядывая конверт. На всякий случай проверил источник парня. Он теперь явно не сможет заснуть. Магия бушевала, словно гроза. «Думаю, нам сейчас не откроет», — тихо произнесла Инга. «Лучше Шкета сейчас не трогать», — кивнул я. «И что теперь?» Я еще раз пригляделся к конверту. Герб с изображением копны, сена, молота и сабли на щите, обрамленный узором из двух львов, поддерживающих стопку стальных слитков. Похоже, Красновы изначально были не совсем военным родом и больше занимались производством. «Будем надеяться, что Стефания будет более спокойной», — пожал я плечами и добавил. «Извини, я должен был тебя проводить, а вместо этого мы попали в какую-то историю». «Ничего», — возразила девушка, — «я только за». Инга явно заразилась энтузиазмом и не спешила домой. Быть может, не просто так она решила искать новое увлечение. В любом случае, мы поднялись на этаж для девочек и постучали в комнату Стефании. Но открыла нам не она. Сергей Викторович удивилась Катя Мельникова. Ее рыжие волосы растрепались, а пижама с мультяшными дракотами вызывала улыбку. «Добрый вечер, Катя», — улыбнулась Инга. «Классная пижама». «Ага», — кивнула девушка. «Я недавно заказала». «Извините, что отвлекаю», — встрял я. «А Стефания здесь? У меня для нее письмо». «Ага, тут», — снова кивнула Катя. «Заходите, не стесняйтесь». Мы с Ингой переглянулись. Она лишь пожала плечами, а я подумал, что никогда еще не был в комнате общежития, где жили девочки. Из того, что я видел у парней, они забывают навыки уборки, как только попадают во взрослую жизнь без родителей, а стол становится уникальным предметом мебели, который вмещает в себя функции шкафа, рабочего стола, обеденного стола, тумбы, подставки под ноги и много чего еще. «А нет, все то же самое», — пробормотал я, когда вошел внутрь. «Чего?» — спросила Инга. «Да не, я так о своем». Стефания сидела на незаправленной кровати и читала книжку. Рядом стоял заваленный одеждой стул, на сиденье которого покоилась пустая тарелка. Похоже, Краснова ела гречку и решила не мыть посуду сразу. Фатальная ошибка. «Вы решили принести письмо мне?» — буркнула девушка. «А ты умная!» — ухмыльнулся я. «Мне Гордей написал». «Тогда это он умный!» — хмыкнула Инга. «Чего вы от меня хотите?» — надулась Стефания. «Ух, и напрашиваются Красновы на пару воспитательных методик экспериментального типа!» Но, похоже, мое раздражение оказалось слишком заметным. Стефания вдруг отложила книгу, встала перед нами, с невинными глазами посмотрела на меня. «Мы не хотим никаких писем от отца, Сергей Викторович!» «Так и сказали Олегу и Севе. А они все не угомонятся!» Я протянул ей конверт со словами. «Думаешь, если они вернутся с этой хреновиной к твоему отцу, он их по головке погладит?» Стефания нахмурилась и потупила взгляд. Не дурочка. Понимает, что подручные графа Краснова лишь выполняют свою задачу, и спрашивать с них будут независимо от желания молодых господ. Девушка взяла конверт и помяла его в руках, но не спешила открывать. «Ты же не собираешься уничтожить его, когда мы уйдем?» «Нет уж!» — воскликнула вдруг Катя. «Мне теперь капец, как интересно, что там написано! Помолчи, а!» — огрызнулась Стефания. «А я почему-то призадумался, как они жили в одной комнате, пока были разделены на балбесов и обалдуев. И почему вообще оказались по разные стороны баррикад?» «Потому что обе оказались жуткие неряхи. Если какие-то бедолаги возьмут их в жены, будет два варианта. Либо они будут убирать за ними носки по всему дому, а не наоборот. Либо все будет завалено носками». И при этом Катя была простолюдинкой, а Стефания — урожденной дворянкой. Но этот бедлам показывал невероятное единство классов. «Почему вы не хотите читать письмо?» — спросил я. Стефания медленно села обратно на кровать и опустила взгляд. Теребила оттиск с гербом рода и явно не хотела раскрывать детали. «Ладно, забудь». Я огляделся и подметил кое-какие важные мелочи в обстановке. Единственным островком порядка на той половине комнаты, что принадлежала Стефании, была настенная полка с книгами. Особенно выделялась коллекция по алхимии. Эта книжка, которую она читала перед нашим приходом, была на тему контроля магических потоков. «Стефания, продлевать будешь?» — спросила вдруг Инга. Кажется, она прочла мои мысли, потому что вопрос относился именно к этой книжке. «Да», — кивнула девушка. «Я уже прочитала, но несколько моментов не могу понять и постоянно возвращаюсь». Она глянула на меня, будто хотела что-то спросить, но не решалась. Поэтому я задал этот вопрос сам. «А что именно непонятно?» «Ну, узлы существуют, чтобы связывать каналы между собой. С их помощью мы можем направлять магию куда нужно. Но на более тонких контролях это не работает. Если мне нужно отделить хотя бы сотую часть общей энергии отдельно от основного потока, все ломается. А когда дело касается внешнего контроля, то вообще...» Я хотел, чтобы Стефания отвлеклась от конверта и вернулась к другой волнующей ее теме. Похоже, история с папашей там непростая, и мне не стоит лезть прямо в лоб. И она действительно отвлеклась. Выпалила нам почти наизусть минимум два параграфа из монографии какого-то наверняка серьезного теоретика магии. Но итогом было простое. «Нифига не понимаю», — выпалила Стефания в конце. «Я тоже нифига не поняла», — вставила Катя. «Ты точно на русском разговаривала?» И хрустнула чипсами с довольной улыбкой на лице. У Кати, кстати, тоже был свой островок порядка и тоже настенная полка. Наверное, это было единственное место, которое было легко оградить от беспорядка в остальной комнате. Вот только если Стефания заставила свой островок книгами, то Катя с особым вниманием расставляла коллекционные фигурки, причем самые разные. От японских большеглазых кукол до брутальных героев комиксов издательства «Пузыри». Я даже приметил капитана Грозова в варианте первых выпусков с длинным шарфом, в фирменной кепке, с шавермой в левой руке, сжатой в кулак и обмотанной боксерским бинтом правой. Редкая штукенция, скажу я вам. «Когда уберетесь в комнате, организую дополнительное занятие по контролю магии», — пообещал я. «Правда?» — обрадовалась Стефания. «Уберемся?» — испугалась Катя. Мельникова удивленно огляделась по сторонам, будто выискивала беспорядок, но никак не могла его обнаружить. «Правда, правда», — улыбнулся я, а затем добавил более серьезно. «И это... прочитай, что отец прислал. Это наверняка важно, раз он отправил своих подчиненных доставить письмо». «Хорошо, Сергей Викторович», — печально вздохнула Стефания и тихо пробормотала, что едва удалось различить слова. «Если так важно, почему сам не пришел?» Мы попрощались с девчонками и вышли из общежития. Дождь уже закончился, а ветер наконец-то угомонился и лишь слегка трепал волосы. Мне даже не пришлось накрывать нас куполом барьера. «И что ты будешь с этим делать?» — спросила Инга, когда мы свернули на аллею. «В смысле?» — обернулся я. «С чего бы мне что-то делать?» Инга улыбнулась и пристально взглянула на меня. А в свете уличных фонарей ее зеленые глаза переливались изумрудным сиянием. «Ты не можешь оставить их и разбираться совсем самостоятельно, Сереж. И наверняка уже думаешь, как вправить мозги Краснову-старшему». «Дракошкин кот». «Похоже, я становлюсь слишком предсказуемым». Аудитория 404 была на удивление тихой и спокойной. Несмотря на то, что все мои бесята сейчас находились здесь, они сидели молча. Каждый был сосредоточен. Сегодняшнее занятие очень важно для всего класса, а для некоторых из них — определяющее. Например, для Алисы. Ей было просто необходимо достигнуть первого ранга развития по итогам триместра. До экзаменов оставалось совсем немного, а она все еще топталась на месте. Это было нормально, потому что преодолеть барьер, особенно первого ранга, очень непростое дело. Все равно, что как преодолевать высокую скалу, чье подножие объято огнем, склоны покрыты льдом, вершина окружена грозовыми тучами, и все это обдувается буйным ветром. В общем, если проводить сравнение, то юному магу предстояло совладать с одной из преграждающих путь стихий и с ее помощью преодолеть преграду, чтобы выйти на дорогу к еще более ответственным и крутым путям развития. Сане одновременно повезло и не повезло, потому что для него сосредоточенность была чем-то жутко невыносимым. Он управлял магическими потоками скорее по наитию, основываясь на пробах и ошибках, и не мог выдержать сосредоточенность достаточно долго, чтобы вплотную заняться собственным развитием. Как это подобает в большинстве случаев, собственно. Но ему повезло, потому что его учителем стал я. Я понял, каким образом он задействует свои силы и потоки, а затем помог делать это в нужном для развития направлении. Но итоговая тренировка с Настей на пределах возможностей была как раз именно тем, чего не хватало Сане. Старшеклассница показала, как сама управляет своей магической системой, и в объединении источников Саня понял, что к чему. Думаю, стандартными путями достижения первого ранга у Сани заняло бы еще года два. А с учетом огромного количества энергии и способности овладеть всеми стихиями, это могло привести к серьезным патологиям в развитии магической системы в целом. И, возможно, к катастрофическим последствиям для окружающих. Так или иначе, каждый из моих бесед обладал уникальными способностями и особенностями развития. Например, Даня достиг первого ранга еще на первом курсе. Это было связано с мощным особенным даром, который просто протолкнул его на следующую ступень. Вот только слишком быстрое развитие тоже не есть хорошо. Это нанесло травмы, которые сейчас он в данный момент времени исправлял. И лишило необходимого опыта в контроле и преодолении первых препятствий, на которых строится основа развития мага в будущем. Каждый шаг важен. Если перескочить с одного этапа на другой, потеряется целый пласт опыта. Это как начинать пользоваться калькулятором, когда таблицу умножения в глаза не видел. Не выработаются необходимые нейронные связи, не разовьется память в нужном направлении. И вместо инструмента, которым и должен быть гребаный калькулятор, он станет капканом для мозгов. И Даня сейчас пожинал плоды своего скачка и планомерно устранял последствия, получая такой необходимый опыт. С помощью ребят он уже открыл несколько центральных узлов и получил доступ к собственному источнику на уровне начинающего мага. В плане количества энергии, конечно. Сильно ограниченный дар гравитации был ему подвластен, и это давало преимущество на коротких забегах. Он мог бы противостоять и старшим ученикам Академии, но свою собственную полную силу парень еще не мог контролировать, поэтому освобождение магических узлов служило нескольким целям. Во-первых, повышение навыков контроля магии. Он просто не успел это освоить. Его не учили плавать в безопасном бассейне и даже не кинули с лодки посреди озера. Его из катапульты швырнули в шторм и бросили на произвол судьбы. Во-вторых, его рубцы на каналах, узлах и на источнике наконец-то находились в покое и могли восстановиться. Это как с мышцами, которым нужно восстановиться, чтобы стать сильнее. Ну а в-третьих, парень впервые с момента пробуждения получил возможность постепенно осваивать собственные силы шаг за шагом, как это и следовало бы сделать изначально. Ведь Даня просто не знал, что делать собственными силами. Так что для него открытие новых узлов было сродни прокачке в какой-нибудь RPG-игре. Пока что я указываю, в каком направлении освобождать магическую систему, но скоро он будет сам определять свой путь. Из всех шалопаев сейчас в наибольшей опасности находился Антон. Его ситуация была чем-то схожей с моей из прошлой жизни. Я, как и Антон, не обладал ни одной основной стихией. Однако мой дар манипуляции позволял обходиться и без них. Вот только такие сильные дары добавляют проблем, когда приближаешься к первому рангу развития. Мне приходилось учиться манипулировать магией и влиять на все стихии, чтобы пробраться через это препятствие. А Антон может попросту сожрать скалу со всем окружающим его буйством природы. И это проблема. Покорение вершины первого ранга — это препятствие, которое он должен преодолеть, а не проглотить. Это основа будущего развития. Иначе придется повторить с ним метод, который я использовал на Даниле. Вот только если гравитация Ермакова была разрушительной в первую очередь для окружающих, то пожиратель Свиридова опасен для него самого. Гравитация — один из самых мощных даров, что я знаю. Это могущественная сила, которая не хочет подчиняться просто так и норовит вырваться на свободу. Но пожиратель другой. Пожиратель хочет сожрать. И первой его жертвой будет его же носитель. В общем, с даром манипуляции мне в свое время пришлось уговаривать ветер, растапливать лед, укреплять каменистые ступени, по которым я взбирался на вершину скалы, и уворачиваться от молний, норовивших сделать из меня мага-табака. Но я научился использовать свой дар. И сейчас могу не просто уговаривать ветер, а затыкать его и повелевать им. Молния сама шарахается от меня куда подальше. Скалу можно размягчать и устраиваться на ней, как в постели, греясь на пламенном костре и попивая кофе со льдом. Кстати говоря, если добавить в кофе апельсиновый или вишневый сок, насыпать туда льда, получается очень прикольный напиток. В жаркую погоду и освежает, и бодрит одновременно. Правда, вкус специфический. Но иногда того стоит. В общем, ребята занимались развитием источников. Для них это была своеобразная гонка. И подогревало соревнование наличие одноклассников, которые уже достигли заветной отметки. Один из них — Саня, который сейчас осваивал тонкий контроль потоков. Ну, как осваивал? Больше делал вид. Все хмурился, хмурился, вздыхал и постоянно вылетал из сосредоточения. Да еще и притворялся. Только я повернусь в его сторону, он неподвижно сидит за партой с закрытыми глазами и делает вид, что усердно занимается. А стоит отвернуться, он пялится в окно или пытается пририсовать Боре усы. Юдин, кстати, так глубоко погрузился в сосредоточение, что не замечал ничего. Хотя во многом он находился в состоянии, подобном сну, но по какой-то счастливой случайности умудрялся держаться на грани между сном и... Ах, да, случайности. Неужели его удача и тут работает, блин? В общем, проходя между рядами, я остановился возле Савельева, наклонился и прошептал на ухо. «А тебя ведь уже догоняют, шкет. Ты уже не единственный с первым рангом, забыл?» Саня бросил взгляд в сторону Дани и поджал губы. «И скоро начнется новая гонка». Мгновенно его сосредоточение стало намного серьезнее, а парень даже отложил подальше ручку. Второй раз привлекать Настю я уже не буду, и Саня это отлично знал. Так что придется справляться самому. Но среди всех моих шалопаев была одна ученица, для которой достижение первого ранга было просто необходимостью, и сроки стояли жесткие. Я подошел к Алисе Рыжовой. Ей необходимо достичь этой цели, чтобы остаться в нашей академии. И сейчас Алиса находилась ближе всех к покорению вершины под названием «Первый ранг». Ее стихией была вода, как и у ее отца, поэтому девочка была предрасположена к спокойствию и гибкости мышления. Скала, окруженная всеми стихиями, — это то, как я сам видел преодоление своего первого ранга. У каждого из ребят была своя картина в голове. Но если проецировать все на мое воображение, Алиса уже сумела овладеть льдом, оковывающим скалу. И с его помощью взбиралась на вершину, прикрываясь от жуткого ветра ледяной стеной, втыкая в скалистую породу острые ледяные колья и ступая по ним, словно по опасной лестнице безо всякой страховки. Сверху маячили вспышки грозы, а снизу подпирали жадные языки пламени. Но девочка продолжала взбираться на вершину с упорством, которое могло посоперничать даже с Колей Каменевым. Женщины и делают из мужчин героев, но искренние чувства заставляют их самих идти на героические поступки. И Алиса сейчас совершала один из них прямо у меня на глазах. Вот она вбивает последний кол перед тем, как взобраться на очередной уступ. Она близка к вершине. Но рядом ударяет молния, как предупреждение о грядущих испытаниях. И обугленные осколки скалы разлетаются во все стороны, попадая на лицо и едва не засоряя глаза. Но Алиса стискивает зубы и поднимается, ступает на ровную поверхность. Последняя возможность — перевести дух перед финальным рывком. Она смотрит наверх и видит черные тучи, изрыгающие кривые опасные плети молний. Вершина так близка, но достичь ее все равно будет непросто. Алиса даже не смотрит вниз, не сомневается ни на миг. Делает глубокий вздох и хватается за следующий выступ, подтягивается. И вдруг молния бьет сильнее, злее, уступ с гулким треском отламывается от скалы и катится в жерло пламени, унося ее за собой. Источник Алисы задрожал, завибрировал. Да хаос, раздери, я сам замер и перестал дышать. Сейчас все зависело только от самой Алисы. Я ничем не мог помочь. Сможет ли она удержаться на вершине? Глава 21. Алиса падала с вершины скалы прямо в объятия пламени. Ее источник был потрясен и вот-вот мог разрушить сосредоточение. Если это произойдет, первый ранг ускользнет от нее, и на вершину придется забираться снова, с самого низа. Но тут она вмиг собралась с духом и сбросила дрожь источника, охватила его ледяной хваткой стихии воды и вернула сосредоточению стабильность. Она высвободила свои силы, ухватилась ледяным арканом и выстроила под собой новый ледяной уступ. Еще крепче и надежнее прежнего, потому что он подчинялся ее воле. Алиса тяжело выдохнула, снова полезла наверх. Теперь еще быстрее. А через несколько минут я наконец-то вспомнил, как дышать, потому что источник девушки вспыхнул энергией, прогоняя по каналам ускоренные потоки магии. Ее аура резко усилилась и разошлась волнами вокруг, отчего некоторые бесята даже вывалились из сосредоточения. Первым отвалился Саня, но резко обернулся, будто на ухо сел комара, заставил дернуться. Шкет взглянул на одноклассницу и нахмурился. «Чё за?» Но тут до него дошло, и глаза расширились от удивления. «Да блин, так бы...» «В смысле, поздравляю, Алис!» «А?» — очнулась девушка. «А, спасибо». Она еще не осознала произошедшего, а вот Савельев явно огорчился, потеряв статус единственного рангового мага в классе. Даня тоже был ранговым, но он уже пришел таким. И Саня не понаслышке видел, чего ему это стоило. Так что Даня немного не то. А вот одноклассница, с которой он учился уже второй год, была явным напоминанием, что фора быстро сокращается. Так что Саня поджал губы, зажмурился и всеми силами принялся загонять себя обратно в сосредоточение. «Поздравляю!» — подскочила Полина. «Круто, я так завидую!» — присоединилась Анжела. «Ты такая молодец!» Алису начали окружать одноклассники, друзья и товарищи, поздравлять. С некоторой завистью, конечно, но вполне искренне. Вот только один парень, самый важный из всего класса для Алисы, не сдвинулся с места и продолжил бороться со скалой. Антон полностью погрузился в сосредоточение. Глубже многих других, потому что для него борьба с пожирателем не менее важна, чем достижение ранга для Алисы. Девушка сделала все, что могла. Она уже не покинет академию. Оценки не такая проблема, и экзамен Алиса сдаст, я уверен. Но на этом их борьба друг за друга не закончится. Чтобы отстоять себя и свою возлюбленную, Антону нужна сила. чтобы заткнуть вражду между кланами и придать веса собственным решениям, он должен овладеть своим даром. Но ему еще предстоит тяжелый путь. Я шагал по коридору администрации со странным чувством. Дело в том, что меня вызвал завуч. Соломон Адамыч вдруг решил перетереть с глазу на глаз и признаться, какой он засранец? Если принесет извинения, покается и, скажем, подарит годовой абонемент на кебаб в сломанном сапоге, я могу и сменить гнев на милость. В кабинет Вельцина я вошел, воодушевленный собственными грезами. Запах поджаренного мяса уже мерещился в носу, перед глазами мелькала румяная корочка, плашка с томатным соусом и нарезанный кольцами маринованный лучок. Но там меня ждал Кондратий Ефимович, удивился я. «Здравствуйте, Сергей Викторович», — инспектор министерства привстал, чтобы пожать мне руку. Он уселся обратно на кресло для гостей, поправил узкие очки и как-то скучающе посмотрел в сторону Вельцина. На коленях инспектор держал потертый кожаный портфель с гербом рода. Наверное, остатки наследия от былого величия семьи, что часто встречалось в наше время. «Господин Ставров», — процедил завуч, — «присаживайтесь, пожалуйста». Засранец сверлил меня ненавистным взглядом, но натянул натужную улыбку. Не слишком уж он старался делать вид, что рад меня видеть. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, присаживаясь напротив Кондратия Ефимыча. Тот получил кивок от завуча и открыл портфель, откуда достал широкий конверт с оттиском Министерства образования. Забавно, совсем недавно я, похоже, передавал Красновым. Но не в пример Гордею, я просто пропустил через печать магию, и оттиск разделился на три части, открывая конверт. «Это уведомление о проведении экзамена, Сергей Викторович», — пояснил Кондратий Ефимович. «Даты и время назначены официально, мы ждем вас по адресу, указанному в конце». Я пробежался глазами по тексту. Писали витиевато, с подчеркнутым канцеляризмом. Половину листа потратили на сообщение, хотя его можно было уместить в паре предложений. Еще половина заняла шапка письма с реквизитами Министерства губернии и размашистая подпись ответственного лица. Блин, меня будто не на экзамен звали, а приглашали в волшебную школу магии. Хотя, погодите-ка, я уже в такой работаю. «Спасибо», — кивнул я инспектору. «Но могли бы просто позвонить. Ну или сообщение отправить». «Таковы правила», — пожал плечами Кондратий Ефимович. «Вы все же урожденный граф Сергей Викторович, а это требует особенного отношения в подобного рода вещах». Мое мнение отличалось от сказанного, но заводить спор было ни к чему. Меня больше интересовал другой вопрос. И Кондратия, видимо, этот вопрос тоже интересовал. «Соломон Адамович», — обратился он к завучу, — «мы закончили, или вы что-то еще хотите сказать? Сомневаюсь, что вы настояли о передаче уведомления именно в вашем присутствии». Соломон на миг скривился, когда инспектор выдал его с потрохами. Но затем ядовито усмехнулся и достал из выдвижного ящика еще один конверт. «Да что здесь происходит? Маги где-то объявили о бойкоте технологиям, а меня на вечеринку не пригласили». «Вот, Сергей Викторович», — засранец протянул мне конверт. «Ознакомьтесь, пожалуйста. Это анонимная жалоба, которая пришла на вас в канцелярию Академии». Кондратий нахмурился и приосанился. В его взгляде промелькнула сталь, и она была направлена в мою сторону. Я достал еще одно письмо. Прочитал. «Что это за бред? Эксперименты над детьми. Использование запрещенных заклинаний и сильнодействующих препаратов». Я перевел взгляд с письма на завуча и поинтересовался. «Какого хрена, Ган... господин завуч?» «Позвольте», — протянул руку Кондратий Ефимович. «Да, пожалуйста», — рыкнул я, передавая кляузу. И пока инспектор внимательно изучал этот лживый донос, Адамыч прямо светился от счастья. Его источник аж подпрыгивал от волнения и предвкушения. «Это не бред, Сергей Викторович», — ухмыльнулся засранец, — «а анонимная жалоба. И мы обязаны ее проверить. Прошу отнестись со всей серьезностью». Кондратий Ефимович закончил читать, поместил письмо обратно в конверт и сунул его в свой портфель. «Господин инспектор, можем считать, что министерство официально уведомлено о поступлении жалобы на господина Ставрова?» — спросил завуч. «Да», — кивнул инспектор. «Уверен, жалоба не имеет никаких серьезных оснований», — слишком уж показательно заявила дамыч. «Сергей Викторович у нас на хорошем счету, Кондратий Ефимович. Ну что уж говорить, вы сами отметили его и допустили к грядущим экзаменам». Говорил завуч с такой довольной мордой, с какой Теодрир умыкает пару кило отборной говядины и думает, что я не заметил. Только вот Адамыч отлично понимал, что я отлично знаю о его неприязни. И постановка была скорее для инспектора, который не успел узнать о всех подковерных играх в академии. «Однако жалобы есть», — отрезал Кондратий. «И это, как вы уже сказали, требует проверки». «Наверняка ошибка», — снова всполошился Соломон. «В классе Сергея Викторовича недавно появился второй ученик, достигший под его руководством первого ранга, представляете? Немыслимое достижение. Невероятное, можно сказать. И на такого человека...» — ублюдок сверкнул в мою сторону ехидной ухмылкой. «Смеют жаловаться. Полнейшая несправедливость!» «Вот гаденыш!» Еще и подсказал, в каком направлении рыть, чтобы найти косяки. Ха, ну что ж, теперь-то я знаю, куда именно завуч хочет ударить. Он решил натравить инспектора на Алису и Саню, значит. Что ж, полнейшая несправедливость, господин завуч, тут вы подметили точно. Я улыбнулся, отчего Вельцина перекосило, и обратился к инспектору. «Кондратий Ефимович, я к вашим услугам в любое время. И уверен, семья Рыжовых с радостью пойдет нам навстречу и разрешит провести все необходимые проверки с Алисой». «Алиса — это второй ученик, который недавно достиг первого ранга», — поспешил объяснить Адамыч. Он еще не понял, что сам загнал себя в ловушку. У Сани отвертеться от проверки не получится. Он простолюдин без веса в мире магов, а его родители разве что оповестят о предстоящих процедурах. Благородные семьи могут возразить против каких-либо проверок в адрес своих отпрысков. Это касается и просто обыкновенной гордости, и возможных секретов, которые такая проверка может вскрыть. Родовых секретов, конечно. «Рыжовых?» — нахмурился инспектор. «Это вы про род Руслана Валентиновича, главы полиции города?» «Да-да», — кивнул я, — «полковник Рыжов. Крайне справедливый человек, должен отметить». «И Алиса его дочь», — призадумался Кондратий. «Бас!» — поправился Вельцин. «Незаконно рожденная, позвольте. Проблем быть не должно». Он снова бросил мимолетный взгляд в мою сторону, надеясь найти во мне беспокойство как подтверждение собственных слов. Бастардов действительно зачастую не жалуют и особыми секретами с ними не делятся. В обычном случае за такого ребенка вступилась бы только мать. Но последнее слово будет за главой рода. Вот только Вельцин не знал, что полковник Рыжов души не чает в своей старшей дочке. И придется очень постараться, чтобы добиться разрешения на проведение проверки. Это доставит министерству проблем, а когда обнаружится, что силы потрачены впустую и я чист, проверки начнутся уже в сторону завуча, который и курирует подобные вопросы. Но Рыжов в итоге даст согласие, я уверен. Дворяне могут использовать особые техники или заклинания, чтобы ускорить рост своих детей. И крайне против любой угрозы утечки информации. Однако есть разница, когда задействованы планы самого рода и когда в чем-то подобном обвиняют учителя со стороны. К тому же у него могут быть подозрения на мой счет. И если окажется, что я действительно жульничал, Руслан Валентинович может аннулировать наше соглашение и отправить Алису в другую академию. Подальше от Свиридовых, Антона и его полукриминального папашки. «Разберемся», — уверил нас Кондратий Ефимович. «Однако, если выяснится, что жалоба имеет под собой реальные основания, Сергей Викторович...» «Не выяснится», — уверил уже я, краем глаза наблюдая, что Адамыч уже не выглядит так ехидно и воодушевленно. Инспектор кивнул, защелкнул замок на портфеле, и мы попрощались. Я немного задержался, чтобы остаться наедине с Адамычем. Надеялся, он сбросит маску доброжелательности, и мы сможем поговорить серьезно. Но ублюдок решил играть свою паршивую роль добродушного завуча до последнего. «Сергей Викторович, желаю вам отлично сдать экзамены и получить наконец-то лицензию», — натужно улыбился он. «А теперь позвольте, у меня имеются еще важные дела». Я ничего не ответил. Засранец слишком жалок, чтобы разговаривать с ним как с мужчиной. Но подколоть его можно. Я остановился у самой входной двери, потянул за ручку и вдруг остановился. «Что-то случилось, господин Ставров?» Вельцин показательно оторвался от чтения какой-то бумажки и похлопал в мою сторону глазами. «А вам не кажется?» — я подозрительно осмотрелся, принюхался. «Не кажется, что?» — насторожился засранец. «Чем-то пахнет. Нет?» — снова принюхался, прищурился. «Будто тухлыми овощами и...» «И?» — уже испугался завуч. «И... сосиски?» «Хотя, быть может, мне показалось», — пожал я плечами. «Не берите в голову, Соломон Адамович». А затем вышел из кабинета и пошагал к лестнице. Сиганул бы через окно, как привычнее, по пути решил насладиться плодами своей шутки. «Пахнет», — пробурчал Адамыч, громко принюхиваясь. «Да я столько бабла ввалил, чтобы выветрить эту вонь». «Не может. Или...» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». Я убрал заклинания вокруг кабинета, которые сдерживали вонь. Но не ради самого Вельцина, а потому что мне стало жалко рабочих, которых он нанимал. Бедняги же не знали, что делать. Однако фантомную вонь ему никто не выветрит из дурной головы. «Или пахнет. Ставров!» Завуч с грохотом ударил ладонью по столу. «Но погоди, я еще с тобой разберусь!» «Ага, как же», — хмыкнул я. Разбиралка не выросла. И покинул здание. «Но посмотрите, он вернулся. Ермаков, ты снова решил разнести половину Академии или все же пожалеешь нас?» «Отвали, Панфилов», — огрызнулся Даня. Я случайно заметил эту сцену, пока шел в сломанный сапог подкрепиться. И хоть Адамыч не захотел зарыть топор войны и не подарил мне годовой абонемент на кебаб, мысли о кебабе никак не покидали меня. Поэтому, а еще потому, что в баре можно отобедать в спокойной и безмятежной обстановке, и никакой дракотяра не будет лезть мне в тарелку, я и решил направиться именно туда. А в это время мои шалопаи на уже облюбованной поляне занимались разблокировкой магической системы Данилы. Они как раз делали перерыв, когда показалась группа учеников 2 А. Панфилов Тимур. Надменный пацан с худощавым лицом и острым взглядом тут же заприметил Дэшек и не смог пройти мимо. Градский Артем, смазливый засранец с вытянутым лицом и бьющимися волосами, тут же подхватил настроение одноклассника и поддержал провокацию. «Вы тут на пикник собрались?» — хмыкнул он. «Если прогнозом погоды не умеете пользоваться, хотя бы на небо взглянули, что ли?» Шутка так себе. Градскому еще оттачивать и оттачивать мастерство колкостей. Но на Саню, который в принципе не любил, чтобы его называли глупым, это подействовало. Он подскочил на ноги и сжал кулаки. Остальные ашки переглянулись и последовали за двумя обормотами, хотя и не имели такого запала на конфликт. Марк Игнатов и Калугина Анфисов стали рядом с ними и недобро поглядывали на шалопаев. Последним же присоединился Ярослав Колесников, крепкий черноволосый парень. Способный маг, надо отметить. И он уже был близок к первому рангу источника. Во многом благодаря собственному таланту, конечно. И наверняка у него были отличные мастера в клане, которые вели юного барона к вершинам магического искусства. Но я же не зря вел у них физкультуру, верно? И мне нужны были серьезные конкуренты для моих бесед, так что часть моей заслуги тут тоже есть, если честно. «Идите, куда шли», — бросил Андрей в ответ на попытки их задеть. «Или вам навигатор в телефоне показать?» — подколола Анжела. Даня пока молчал, но его источник уже походил на грозовое облако. Парень сжимал челюсть так, что желваки ходили под кожей. «Я ему без навигатора направление дам», — рыкнул Антон. «Идите на...» «Что там происходит?» — воскликнула Лена. Она проходила мимо и свернула с дороги, а теперь остановилась рядом со мной с обеспокоенным видом. Я обернулся и улыбнулся ей. «О, привет! Ты как раз вовремя, я иду подкрепиться в сапог. Ты со мной?» «Да», — кивнула девушка. «Но что там происходит, Сереж? Кажется, ребята сейчас подерутся». «Вполне возможно», — пожал я плечами, кинув взгляд в сторону поляны, но затем снова обернулся к ней. «Я подумываю над кебабом. Точнее, я точно решил, что буду брать кебаб, но этого явно недостаточно. Может, супчика вдобавок, как думаешь?» Но, кажется, Лена сейчас не могла думать о еде. Ее красивые карие глаза сузились и встревоженно наблюдали за разборкой учеников. «Как можно не думать о еде?» «Ай-ай-ай!» — с ухмылкой помотал головой Градский. «Не будь ты ублюдком, а полноправным графом! Мне пришлось бы вызвать тебя на поединок, Свиридов!» «Смотри», — выступил Панфилов. «Поединок — это честная дуэль между двумя благородными!» «Эй, парни!» — вмешался вдруг Ярослав. «Заканчивайте уже, я жрать хочу!» Ему явно не нравилась ситуация, но решительности закончить ее парню не хватало. Анжела с Марком пока просто наблюдали. Их ситуация скорее веселила, но активного участия принимать они не собирались. «Ладно, ладно», — хмыкнул Панфилов. «Оставим этих безнадежных, пусть и дальше медитируют». Он почуял, что выходка потеряла крепкую поддержку и решил отступить. «Не глупый парень на самом деле». Ведь серьезный боец в случае драки у них только Колесников. А вот Градский не желал угомониться. «Ермаков!» — решил бросить он напоследок. Даня глубоко вздохнул, чтобы сдержаться. Анжела тем временем сумела утихомирить Саню, который бушевал в источнике и порывался разнести тут все вокруг. Но от Дани она сидела далековато. «У меня друг учится в одной академии, скажем, для особых персон». Артём осклабился, заметив тревогу в глазах Дани. «И он как-то обмолвился, что к ним привели одного простолюдина. Немыслимо, вопреки всем правилам, представляешь?» «Градский», — прошипел Андрей, тронув Даню за плечо. «И друг сказал, что тот парень рыдал по ночам и звал свою мамочку. Не знаешь, кто это мог бы...» «Заткнись!» — крикнул Даня, в тот же момент сорвавшись с места. Он метнулся на Градского с диким оскалом и разрядами молний на кулаке. Быстро метнулся. Так быстро, что Градский не ожидал подобной прыти и с распахнутыми глазами наблюдал, как кулак несется прямо на него. Но тут между ними промелькнул еще более быстрый силуэт. Бах! Удар! Дрззз! Вспышка молнии сверкнула и тут же погасла. Ярослав Колесников навис над Даней с занесенной для удара рукой. А сам Даня оказался на земле и даже не понял, как именно это произошло. «Если хочешь драться, придется делать это со мной», — спокойно процедил Ярослав. Даня оскалился. Его источник забурлил и прогнал по каналам магические потоки. Слабые, ведь далеко не все узлы были разблокированы. Но их было достаточно, чтобы воззвать к дару гравитации. «Да как хотел рыкнуть он. «Гья!» Но не успел, потому что в следующий миг оба засранца висели над землей лицом к лицу у меня на вытянутых руках, словно два нашкодивших котенка, пойманных за шкирку. «Никаких драк, парни», — улыбнулся я. И вместе с этим излучил давящую ауру, чтобы подавить любые проявления даров. Особенно особенных даров, которые могли навредить в первую очередь своему носителю. «Свиридов Савельев, вас это тоже касается», — кинул я через плечо. О башке-то вот-вот ворвались бы с двух ног, а пожиратели комбинации всех стихий — не лучшее оружие для уличного мордобоя. «Сергей Викторович!» — воскликнула Анжела. Кажется, она единственная, кто обрадовалась моему появлению. Разве что Андрей с облегчением выдохнул. Он хоть и был сдержанным, но явно не остался бы в стороне. «Если хотите проверить друг друга на прочность, скоро вам такая возможность выпадет», — сказал я, отпустив парней. Они приземлились на ноги и уставились друг на друга с таким напряжением, что разряды едва не засверкали безо всякой магии. «Возможность», — хмыкнул Градский. Он только-только оправился от оцепенения и пытался сделать вид, что до последнего контролировал ситуацию. «Турнир», — пояснил я. «Там вы сможете уладить все вопросы». «Хорошо», — резко бросил Ярослав и тут же развернулся. «Закончим на турнире, Ермаков. Готовься». «Ты тоже готовься, Колесников», — процедил Даня и перевел взгляд на Градского. «И не только ты». Ярослав пошагал прочь, уводя за собой остальных ашек. Но напоследок бросил через плечо задумчивый взгляд в сторону своего соперника. Неужто парень понял, что спасал я не только Даню, но и его тоже? «Увидимся на турнире Дэшки», — кинул на прощение Артем Градский. «Там вас никто не спасет». «Хм, а какой именно супец я хочу? Может, сырный крем-суп с беконом? Или грибной?» «Эх, придется заказывать оба. Мне нужно хорошенько подкрепиться, ведь моим бесятам предстоит настоящая проверка на прочность. Турнир обещает быть жарким». Глава 22. «Вы когда-нибудь видели виноград в костюме с пиджаком? А если он еще и бородатый? Не видели?» «Это забавное зрелище, скажу я вам». В общем, Сёма решил немного изменить имидж. С лысой макушкой ничего поделать он не мог, но вот бороду отрастил такую пушистую, будто плюшевую. Да и похудеть успел после выписки из больницы. Причем мышц он тоже скинул заметно, но все равно остался похожим на виноградную гроздь. Поэтому сейчас с очень довольным видом вышагивал вдоль трибун, постоянно трогая лацкан новенького пиджака. А еще попутно заигрывал с каждой встречной учительницей более-менее подходящего возраста. «Вера Павловна, чудесная платьица! Софья Аркадьевна, вы только-только с салона красоты! Но не надо лукавить, невозможно быть такой кр...» «Людмила Ивановна?» Сломавшимся голосом взвизгнул он. «Добрый вечер!» Сёма тут же изменился в лице, когда наткнулся на нее. А наша бравая алхимичка коварно прищурилась и процедила. «Ну что, Семён Семёнович, или я недостойна вашего комплимента?» «Нет, что вы, духи отличнейшие. Запишите мне как-нибудь потом бренд и все такое». В общем, Сёма решил слиться и ретировался, как только выдалась возможность, ловя вслед усмешки всех упомянутых дам. И особенно Людмилы Ивановны, которая, наконец, ехидно ухмыльнулась. Затормозил он только через несколько секций неподалеку от мест, которые примыкали к зданию спорткомплекса. Отсюда велось управление стадионом, а из ворот на первом этаже скоро на поле хлынут ученики-участники. Среди зрителей были родственники, друзья, жители городка рядом с академией и даже народ из Мирного. Но еще на трибунах сидели и другие ученики академии, которые будут выступать позже. Сёма огляделся, убедился, что Людмила Ивановна его не преследует, а затем зацепился взглядом за... «Елена Алексеевна», — промурлыкал он, словно довольный кот. «Она самая холодно», — ответила Лена. «Чего вы хотели, Семён Семёнович?» «Я...» Тут Сёма заметил меня. Я стоял на балконе ведущего и сверлил его стальным взглядом. «Я... Снова поплыл кабанчик. «Нет, ничего, Елена Алексеевна, просто хотел пожелать хорошего вам дня». Кабанчик нервно засмеялся, снова поспешил ретироваться подальше от проблем и скрылся в павильоне для участников. Я переглянулся с Леной, улыбнулся ей и повернулся ко входу на балкон. Хотя я и стоял на месте ведущего, но, конечно, им не был. А вот назначенный на это почетное место ученик, точнее ученица, только-только появилась. Дверь распахнулась, и в проеме показалась Настя. «Ой, Сергей Викторович, привет!» — нервным голосом воскликнула она. «Я же не опоздала?» «Да нет», — строго протянул я. «Но осталось всего две ми...» «Ну вот и отлично!» — улыбнулась она широко. Наглая девчонка ринулась прямо к пульту управления голосовым вещанием, принялась что-то настраивать, подкручивать, устроилась поудобнее, нацепила большие накладные наушники и пододвинула микрофон. И скоро стадион заполнился торжественным голосом этой засранки. «Дамы и господа, приготовьтесь! Скоро мы начинаем промежуточный всеакадемический турнир учеников Академии общемагического образования!» «Ура! Ура! Ура!» — откликнулись зрители. Пока что не строено то тут, то там, но общий гул явно одобрял скорое начало мероприятия. «Я вас не слышу!» — подзуживала Настя. «Ура!» — уже почти единодушно и оглушительно громко воскликнули зрители. Настя удовлетворенно кивнула, повернулась ко мне и сообщила. «Вы можете идти, Сергей Викторович, за меня не беспокойтесь». Я хмыкнул, кивнул и покинул балкон. А затем спустился в комнату ожидания к своим беседам. Тут сидело 22 моих шалопая. Алису и Саню забрали для обследования в министерство. Кондратий Ефимович уверял, что иной даты не было. Но уверен, это Адамыч подсуетился и устроил так, чтобы двух сильных игроков моего класса не было на протяжении почти всего турнира. Ну, ничего, каждый мой шалопай сможет удивить любого. С каждым придется считаться. Сергей Викторович повернулся в мою сторону Тихомир. Он, как обычно, выглядел совершенно спокойным. И до моего прихода, кажется, спал. Что удивительно, его источник тоже был совершенно спокоен. Хотя чего я удивляюсь, это же Тихомир. А вот другие ребята явно нервничали. Тут снаружи раздался голос Насти. «А пока наши участники готовятся к соревнованиям, напомню, что туалеты расположены слева и справа от зрительских секций. А тех, кто заплутает и не дотерпит, мы заставим убирать весь стадион после окончания турнира. Или их преступления разлетятся по всему интернету. Не забывайте, камеры у нас здесь стоят повсюду». Интересно, это предупреждение основано на реальном опыте? «Да-да, чувак, я бы не налегала на квас, то далековато до санитарной зоны. Это касается Мне тут подсказывают, что не стоит переходить на личности, спасибо, господин Завуч. Поэтому все, кто налегает на квас, а не только чувак в синей шапке с помпончиками». Тут Настю почему-то прервали, но смех снаружи доносился даже до нас. «Что-то я волнуюсь», — выдохнула Полина. «Это нормально», — улыбнулся я. «Ваш первый турнир в качестве магов». «Ага», — угрюмо кивнул Влад. «Только в прошлом году мы и без магии обделались. Заняли последнее место». «А нечего было тупить на эстафете», — буркнул Арсений. «Да чё я?» — встрепенулся Влад. «Это всё Пришвин». «Харре», — прервал я спор. Бесята посмотрели на меня, и во взглядах я увидел мольбу о поддержке. «Что было год назад, неважно», — решил я произнести небольшую мотивационную речь. «Вы, считай, теперь совсем другие люди. И даже сами не представляете, насколько сильны. Каждый из вас в отдельности способен одолеть любого на втором курсе. И это минимум. Даже старшим курсам стоит поднапрячь свои булки». Ребята улыбнулись, Федя с Борей даже прыснули от смеха. Ну а команда, я обвел их взглядом, улыбнулся и договорил. «Что ж, если будет очень трудно, просто представьте, что Тедди опять забрался на вершину самого высокого столба и боится с него слезть». «Тогда нахер турнир!» — воскликнул Стас. «Погнали Тедди выручать!» Ребята засмеялись, и обстановка немного разрядилась. Они отвлеклись от угрюмых мыслей и заулыбались. Источники выровнялись и начали правильно распределять магию по каналам и узлам. Но помимо Тихомира был еще один ученик, которому разрядка и не требовалась. Данила Ермаков сидел в дальнем углу раздевалки с закрытыми глазами, сосредоточенный и собранный. Его источник, лишенный большей части сил, сейчас находился в балансе с его собственными возможностями. Даня успел разблокировать основные узлы, и пока что это был его предел контроля над магией. Он готовился не просто к школьным соревнованиям. Он готовился встретить соперника, завершить прерванную стычку. И победить будет очень непросто. Но пацан уверен в собственных силах. «Дамы и господа!» — объявила Настя. Первыми в этом триместре турнир открывают команды второго курса. Итак, встречайте наших участников. Начинаем по алфавиту. Второй А. Мои шалопаи тут же притихли, услышав, как вызывают наших потенциальных соперников. Второй Б. Напряжение в помещении снова набирало обороты. Но на этот раз вместо волнения ребята...